Другой бы эти следы и не заметил. Да и он, натренированный военный профессионал, для которого умение замечать следы и читать их было архиважным, не сразу приметил рисунок протектора и обратил на него внимание, лишь заметив прижатую траву на газоне и сломанный кустарник. Тут бы ничего странного не было, не будь этот день одним из тех бесконечных и безымянных дней, что угрюмо текли вот уже четвертый год после всемирной ядерной катастрофы. Машину, которая могла ездить, моряк не видел уже год. А характер следов говорил, что проехали по этой сухой уродливой траве неделю назад. Или чуть больше. Он понимал, что сейчас не она важна, а дело спасения этой бестолковой и несмышленой девчонки. Но природное чутье, на которое моряк уже давно привык полагаться, говорило ему, надо найти и проверить. И он стал искать. Это оказалось непросто. Машина то и дело возвращалась на асфальт, где следы терялись. Но спасибо катастрофе, во многих местах покрытие улиц давно потрескалось, выпуская наружу обнаглевшую траву и кустарник. И кое-где было отчетливо видно, по растениям проехали колесами тяжелые машины. Поиски оказались тупиковыми, когда следы привели его к разрушенному зданию, на которое упало большое дерево с прогнившим внутри стволом. Моряк ходил вокруг, но больше новых следов не встречал. Это было несколько странным. Но он обратил внимание на дерево. Было бы логичным, если оно упало тогда, 3 года назад. Оно вспыхнуло под воздействием теплового излучения или от ближайшего пожара, который также возник благодаря взрыву, и упало в итоге. Но осмотр показал, что все не так. Дерево прогорело давно, но рухнуло недавно. В этом мог быть ключ к разгадке того, отчего следы обрывались именно здесь. И моряк не ошибся. Кто-то загнал машину в провал стены здания. Затем залез на дерево и привязал к нему толстую пеньковую веревку. Другой конец привязал к торчащей арматуре панели стены, нависшей над проломом. И туда же прицепил трос лебедки. Когда машина оказалась в укрытии, некто потянул лебедку и обрушил панель, закупорив вход. В свою очередь, падающая панель увлекла за собой дерево, которое едва стояло с пустым выгоревшим стволом. Что и говорить, этот некто замаскировал машину хорошо. Ей оказался 4-колесный бронеавтомобиль БРДМ с нарисованным на корпусе андреевским флагом. Примечание исполнителя. БРДМ. Бронированная разведывательно-дозорная машина. Представляет собой 2-осную колесную со всеми ведущими колесами машину высокой проходимости. Пробравшись через густую крону заваленного дерева, моряк тщательно осмотрел машину снаружи на предмет возможных ловушек и растяжек. Ничего не было. Бросилась в глаза белая грязь на подножке возле переднего левого колеса. Белый мазок обращал на себя внимание на фоне темно-зеленого корпуса и разводов брызг влажного грунта. Моряк пощупал отметину. Белая масляная краска. Очень густая, но до сих пор не высохшая. Видимо, много олифы добавлено было в краску. Она и так не склонна к скорому высыханию. А уж в такую постоянную сырую, пасмурную и холодную погоду... Моряк в очередной раз понюхал испачкавшиеся кончики пальцев, растирая в них краску. Он готов был поклясться, что уже видел совсем недавно такие следы от ботинка, увязшего где-то в белой массе. Но вот где? Однако надо теперь осмотреть внутренности бронемашины. Зажигание не работало, но причина оказалась проста. Аккумулятор отсоединен. Более того, и клеммы, и контакты батареи обильно смазаны промывочным маслом, чтобы долго не подвергаться окислению. Тщательно протерев их найденной у водительского сиденья ветошью, моряк подсоединил питание. Стартер заработал. Значит, аккумулятор в порядке. Бак оказался почти полным. Машина полностью исправна. Хоть сейчас садись и езжай. Завалившую вход плиту он сдвинет без проблем.